Вандерхузе пожал плечами. «Ну, что ж...» Он подумал немного, отобрал у Комова листок и приписал к тексту несколько слов. «А в таком вот виде пойдет?» «Р-2 базе», — скороговоркой прочитал он. «Экстренная. В квадрате 120 обнаружен потерпевший крушение земной корабль типа «Пеликан», регистрационный номер такой-то, в корабле останки двух человек, предположительно мужчин и женщин, бортжурнал стерт, подробную экспертизу...» Тут Вандерхузе повысил голос и значительно поднял палец. «Начинаем завтра!» «Как вы полагаете, Геннадий?» Несколько секунд Комов в задумчивости покачивался с носка на пятку. «Ну что ж», — проговорил он наконец, — «пусть будет так. Что угодно, лишь бы нам не мешали. Пусть будет так». Он вдруг сорвался с места и вышел из рубки. Вандерхузе повернулся ко мне. «Передай, Стась, пожалуйста. И пора уже обедать, как ты полагаешь?» Он поднялся и задумчиво произнес одну из своих загадочных фраз. «Было бы алиби, а трупы найдутся». Я зашифровал радиограмму и послал ее в экстренном импульсе. Мне было как-то не по себе. Что-то совсем недавно, буквально минуту назад, вонзилось в подсознание и мешало там, как заноза. Я посидел перед рацией, прислушиваясь. Да, это совсем другое дело — прислушиваться, когда знаешь, что в корабле полно народу. Вот по кольцевому коридору быстро прошагал Комов. У него всегда такая походка, словно он куда-то спешит, но вместе с тем знает, что мог бы и не спешить, потому что без него ничего не начнется. А вот гудит что-то неразборчивое Вандерхузе. Майка отвечает ему, и голос у нее обыкновенный, высокий и независимый. Видимо, она уже успокоилась или, по крайней мере, сдерживается. И нет ни тишины, ни пустоты, ни мух в паутине. И я вдруг понял, что это за заноза. Голос умирающей женщины в моем бреду и умершая женщина в разбитом звездолете. Совпадение, конечно, страшненькое совпадение, что и говорить.